Я понимаю, что тебе не хочется подводить Дженнифер. Но, как ты понимаешь, когда расследуется убийство, никаких секретов от полиции быть не должно. Как ты считаешь, может, Дженнифер собиралась с кем-то встретиться? Ну, с каким-нибудь человеком, о котором никому не рассказывала? Клэр шмыгнула и вытерла нос рукой. Она бы никогда не стала от меня такое скрывать. Да ни за что на свете. Наверняка на нее напал какой-нибудь псих, когда она шла в магазин, или на обратном пути. Амброуз промолчал. Не стоит спорить с Клэр и настраивать ее против полиции. А в интернете вы с ней тоже вместе сидели? Ага, кивнула Клэр. Мы в основном в сеть выходили у нее дома, у нее компьютер мощнее моего. Ну и разговаривали все время, то смски друг другу писали, то в чатах торчали. А какой-нибудь социальной сетью вы пользовались? Клэр посмотрела на него, как на идиота, и кивнула. Разумеется. Мы на Ригмаруль зарегистрированы. Разумеется, подумал Амброуз. Несколько лет назад все сходили с ума по MySpace, потом его сменил Facebook, а затем открылся сайт Ригмароль с еще более дружелюбным интерфейсом, с бесплатной программой, позволяющей распознавать голоса. Теперь даже текст набирать не надо. Захотел пообщаться с дружками со схожими интересами и выдающими себя за детей извращенцами? Пожалуйста, говори себе в микрофон сколько захочется. Амброуз пытался отслеживать интернет-жизнь своих собственных детей и контролировать круг их общения, но понимал, что это бесполезно. «А ты не знаешь пароли, Дженнифер? Если бы мы могли зайти на ее страничку и просмотреть переписку, нам бы это здорово помогло». Клэр мельком глянула на мать. Очевидно, ей не хотелось раскрывать в ее присутствии свои собственные секреты. «У нас не был код», — нехотя сказала она, «ну, чтобы никто не догадался. Ее пароль — мои инициалы и последние 6 цифр мобильника. KLD-435-767». Амброуз быстро вбил пароль в свой телефон. «Клэр, ты даже не представляешь себе, как ты нам помогла. Мы уже почти закончили, но у меня остался еще один вопрос. Дженнифер никогда не говорила тебе, что кого-то боится? Или что ей угрожают? Ну, какой-нибудь взрослый, например, сосед или одноклассники, все равно кто?» Клэр с несчастным видом покачала головой. «Она никогда не говорила мне ничего подобного», — жалобным голосом сказала она. «Все любили Дженнифер. И зачем кому-то понадобилось ее убивать?» Глава 4. Попав в кабинет, прежде служивший Джону Брэндону, Кэрол не узнала помещение, здесь уже ничто не напоминало о бывшем начальнике. В интерьере тот предпочитал спокойные тона и самую обычную скромную мебель, а о личности самого Брэндона можно было судить только по семейной фотографии на столе, да по навороченной кофемашине. Джеймс Блейк оказался человеком совсем другого склада. Он заставил кабинет кожаными креслами, антикварными шкафами и столами, пытаясь стилизовать комнату под жилище деревенского сквайра. Все стены были увешаны дипломами и фотографиями, демонстрирующими успехи хозяина кабинета. Там красовался и сертификат об окончании колледжа в Эксетере, и снимки Брэндона в компании двух министров и принца Уэльского, разбавленные фотографиями с министрами внутренних дел и другими знаменитостями рангом пониже. Кэрол пока для себя не определила, говорит ли это об основном тщеславии Джеймса или скорее об осторожности, мол, знаете, с кем имеете дело. Кэрол решила, что слишком мало его знает, чтобы выносить подобные суждения. Блейку ушла форма. В ней он казался особенно элегантным и подтянутым. Он махнул рукой в сторону одного из пухлых кресел, приглашая Кэрол садиться. Правда, в отличие от Брэндона, ни чай, ни кофе предлагать не стал. Обмениваться любезностями он тоже явно не намеревался. «Я перейду сразу к делу, Кэрол», — заявил он. «Значит, вот как теперь будем работать», — хмыкнула про себя Кэрол. «Ни тебе, ни искренних попыток наладить контакт, ни фальшивых заверений в преданности общему делу». Кэрол сразу поняла, что и по имени он ее назвал не потому, что хотел сблизиться, а только чтобы принизить, забыв про ее звание. «Рада слышать, сэр», — отозвалась она. Ей хотелось сесть нога на ногу и скрестить руки на груди, но вместо этого она решила принять такую же расслабленную позу, в какой сидел Блейк. Все-таки недаром она столько лет общалась с Тони, кое-чему научилась. «Я просмотрел ваше досье», — продолжил Блейк. «Вы, Кэрол, прекрасный полицейский. «И вам удалось сколотить отличную команду», — добавил он и умолк, выжидающий на нее глядя. «Благодарю вас, сэр». «Вот в этом-то и проблема». Блейк чуть улыбнулся, явно радуясь собственному остроумию и находчивости. «Надо же, а мы даже не догадывались, что хорошая работа на самом деле проблема», — сказала Кэрол, прекрасно понимая, что Блейк ждал от нее совсем не такого ответа. «Скажите, правильно ли я понимаю правила работы вашей группы? Вы расследуете особо важные дела, которые не попали в другие ведомства и остались в нашей юрисдикции?» «Верно», — кивнула Кэрол. «Но когда таких дел нет, вы занимаетесь висяками», — с нескрываемым презрением произнес он. «Да, и надо сказать, в этой сфере мы не раз добивались успеха. Кэрол, я не собираюсь это с вами обсуждать. Просто сомневаюсь, что, расследуя висяки, вы наиболее эффективно используете свои способности». «Но висяки надо расследовать. Мы говорим устами мертвых. Даем семьям погибших надежду, сажаем за решетку негодяев, похитивших жизни у добропорядочных граждан». «Это так ваш доктор Хилл считает?» — осведомился Блейк. Ноздри его раздувались, как будто он унюхал что-то крайне неприятное. «Мы все так думаем, сэр. Висяки очень важны. И не стоит недооценивать эффект, который оказывают на публику удачные расследования таких дел. Люди понимают, что полиция не забывает об убийствах через неделю после их совершения, а стремится раскрывать все тяжкие преступления». Блейк вытащил коробочку с мятными конфетками и забросил одну из них в рот. «Это, конечно, так, Кэрол, но между нами говоря, висяки — дело тупых рабочих лошадок. Ломовых лошадей, а не скаковых, таких как вы и члены вашей группы. Заглохшие дела раскрывают благодаря упрямству и упорству, а не творческой работе на грани возможностей, то, чем занимаетесь вы». «Боюсь, я не могу согласиться с вашими умозаключениями, сэр», — вспыхнула Кэрол. Она даже не могла понять, почему так взбесилась. «Если бы все было так просто, такие дела не становились бы висяками, а раскрывались бы сразу же. Тут дело не только в том, чтобы опробовать новые методики и технику на старых делах. Надо смотреть на преступление с новой точки зрения, свежими глазами. Надо выдвигать самые невероятные, самые странные гипотезы. В этом моя команда не знает себе равных». «Возможно, но экономически это нецелесообразно. Ваша группа — результат гигантских инвестиций. Вы обладаете таким опытом, такими навыками и знаниями, какие необходимы для раскрытия свежих дел. Не только тяжких преступлений, но и других важных расследований Скотланд-Ярда. Наш народ заслуживает того, чтобы его защищала эффективная полиция. А моя работа как раз и состоит в том, чтобы это обеспечить, и при этом не выйти за рамки бюджета».